а потом и походный марш 1957. Песня из спектакля «До свидания, мама, не горюй» стала всесоюзным шлягером. В 1954-м фильм «Верные друзья», снятый по его сценарию, занял 7-е место в прокате. В 1955 году Галича приняли в Союз советских писателей, а в 1958 в Союз кинематографистов. Были деньги. Конечно, вся эта мура в театре и кино была ширпотребом. И даже хуже. «Государственный преступник» — это фильм о КГБ, лживый и приторный, 1964. Галичу даже обломилась какая-то награда от органов. «Дайте жалобную книгу», 1964. Это хихоньки-хахоньки. Выделяются только задушевная военная мелодрама «На семи ветрах», 1962, и гениальная, до сих пор непревзойденная экранизация Александра Грина «Бегущая по волнам», 1967. Вот здесь можно было остановиться. Деньги, тряпки, кутежи в дорогих ресторанах. Галич пил не как Высоцкий, но хорошие напитки потреблял с радостью. Романы, дачи от Литфонда в проекции, курорты. Его даже начали пускать погулять за границу. Жить, как все, лучше, богаче других. Как Галич сам потом напишет. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой седин, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом, а то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. И что, душа, прошлогодний снег — а глядишь, пронесет и так в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. Это сказал ему черт, инструктор из адского обкома. Но Галич не послушал мудрых партийных советов. Восстание в московском гетто. Бывает, что восстают и агнцы, и кидаются на волков. У волков от этого может инфаркт приключиться. В советских литературных кругах ходила легенда о пижоне и жуире Галичи, который развлекался себе, фрондировал и фрапировал, не думая, чем это для него кончится. Думал, мол, и рыбку съесть, и в фаэтоне прокатиться. Советским кроликам так было понятнее. Они примеряли ситуацию на себя. А Галич сознательно пошел на грозу. На воле снег, на кухне чат, вся комната в дыму, а в дверь стучат, на этот раз к нему. О чем он думает теперь? Теперь, потом, всегда, когда стучит ногой в дверь чугунная беда, а в дверь стучат в 20-й век, стучат, как в темный лес. Ушел однажды человек и навсегда исчез. Все, все, все он понимал. К нему в дверь стучали сталинизм и застой, НКВД и КГБ. Он считал, что любая дверь в России, выламывая их сапогами, открывается к нему. Это была миссия и клятва. Восстание в гетто Варшавы тоже никто не ожидал. Евреи всюду покорно шли в газовые камеры. И если бы не Мордыхай Ангелевич... Галич поднял личное поэтическое восстание в московском гетто. Гетто для мыслящей интеллигенции. Молчать было нельзя. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности пряча глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники? Отшумели и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. А ведь была еще и пьеса, единственная его шекспировская по уровню пьеса «Матросская тишина». В 1958 году ее репетировали молоденькие студийцы МХАТа, будущий современник Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев. Они хотели этой горькой пьесой о трагедии еврейского народа как на советской, так и на оккупированной территории открыть свой театр. Но пьеса не прошла, с треском не прошла. Ее Олег Табаков поставил уже в 1988 году. Петь и писать свои баллады Галич начал в 60-е. С 1959 по 1962 это оказалось еще безобидным, вроде Аркадия Райкина. А потом это был уже не бард, не КСПшник, а вещий баян. Здесь не могло быть политехнического, как у Акуджавы, или хотя бы НИИ, как у Высоцкого. Здесь шла чистая запрещенная реальность, как в романах Головачева, сам издат. Ему даже для актера в театре у Плучика, в бытовке театра сатиры, не позволили выступить. Плучику дали нагоняй из министерства. Галич сознательно жег мосты за собой и под собой. Концерты были на частных квартирах. Нюша умоляла не давать записывать, а он давал. И не с пьянки, а сознательно. И песни текли подземной рекой по полузадушенной стране. Вот у него умирает бывший палач из НКВД, начальник лагеря, который мечтает. «Ах ты, море, море, море черное, неподследственное, жаль, незаключенное, На интуб тебя свел, задела я. Ты бы черного стала белая. И вот ему приснилось, что ребятушки-вохровцы загоняют стихию в барак. А дальше... И лежал он с блаженной улыбкою, даже скулы улыбка свела. Но, наверное, последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру. Коридорный сходил за врачом. Коридорная Божию свечечку над счастливым зажгла палачом. Один только раз удалось выступить публично в 1968 году в Новосибирске в огромном зале Дворца физиков на фестивале «Бард-68». Зал аплодировал Галичу стоя. Ему присудили приз – серебряную копию пера Пушкина. В 1969 году его песни вышли в посевовском сборнике. А для КГБ не было ничего хуже издания НТС. А тут еще дочка Дмитрия Полянского, члена Политбюро, выходила замуж, и молодежь стала слушать Галича в записях. Полянский — это была шишка по Галичу. А что у папы ее топтун под ногами, а что у папы ее дача в Павшине, а что у папы халуи с секретаршами, а что у папы ее пайки цыковские и по праздникам кино с Целиковскою. И Полянский случайно вышел к дочкиным гостям и услышал эти песни. И мясокрутка завертелась очень быстро. Под новый 1971 год Галича исключали, как Пастернака, из Союза писателей. Против проголосовали Алексей Арбузов, Валентин Катаев, Агния Барто и Александр Рекимчук. Но председатель грозно заявил, что требуется единогласное решение, и четверка сдалась. В феврале 1972-го его также дружно исключили из Союза кинематографистов и Литфонда. Печатать и ставить перестали. Жить было не на что. На квартирных концертах брали по трешке за вход. А Галич подливал масло в огонь. Вошел в Сахаровский комитет прав человека в СССР. Подписывал письма протеста. Больное сердце не выдержало. В апреле 1972 года случился третий инфаркт. Поэтому его и не сажали, а выпихивали из страны. В 1972 погиб в мордовских лагерях от язвы желудка поэт Юрий Голонсков. Эффект был ужасающий, Запад стоял на ушах. Галич погиб бы сразу, это было невыгодно. А он ведь даже в котельной заработать не мог и ходил уже почти под конвоем. И он понял в конце концов, что на свободе сделает больше, что не надо цепляться за родную решетку, как тот же Пастернак. О чем было жалеть? Мы с каждым мгновеньем бессильней, хоть наша вина не вина. Над блочно-панельной Россией как лагерный номер луна. Обкомы, горкомы, райкомы в потеках снегов и дождей, в их окнах, как бельдья трахомы, давно никому не знакомы безликие лики вождей. В их залах прокуренных волки пинают людей, как собак, а после те самые волки усядутся в черной Волге, закурят вирджинский табак. И дач государственных охра укроет посадских светил, и будет мордастая вохра следить, чтоб никто не следил. И в баньке протопленной жарко запляшет косматая чуть. Ужель тебе этого жалко? Ни капли не жалко, ничуть. Он уезжал нагло с вызовом. Отказался снять золотой крестильный крест, якобы не подлежащий вывозу. Гитару держал, как факел, на вытянутой руке. Сначала была Норвегия, потом Мюнхен, в конце — Париж. На свободе Галич вел свою программу, писал пьесу, мюзикл, прекрасные песни. Жил, наконец, по-человечески. 3 года с 1974 по 1977. Даже крутил романы. Отчаявшиеся советские мужья приходили жаловаться руководству свободы, как в партком. 15 декабря 1977 года, 59 лет, куда меньше, чем Пастернаку. Его убило током от Грюндига, долгожданной дорогой игрушки. Никто не хотел верить. Галичу больше подошел бы эшафот. Но Владимир Войнович и Максимов, да и Нюша, тоже видели обожженное током тело сразу после трагедии. А дочь Алена не верит до сих пор, тем более, что через 9 лет в дыму пожара задохнулась Нюша. Чего только не плели в интеллигентской тусовке. КГБ, конечно, даже ЦРУ обвиняли. Убили, чтобы Галич не вернулся. Запарилась бы ЦРУ с советскими эмигрантами и собственными леваками. Что ж, лучше умереть в Париже, чем в лагере. А посмертную судьбу, свою и нашу, Галич пересказал сам. Итак, 2077 год. Под утро, когда устанут влюбленность и грусть и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: «Хотите послушать старую запись?» И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И гость какой-нибудь скажет: «От шуточек этих зябко», и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. «Ну что вы, Иван Петрович», — ответит ему хозяйка, — «бояться автору нечего, он умер лет 100 назад».